голубая кофта, синие глаза. Никакой я правды, милый, не сказал. Милая спросила, крутит ли метель? Затопить бы печку, постелить постель. Я ответил, милый, нынче с высоты кто-то осыпает белые цветы. Затопи ты печку, постели постель. У меня на сердце без тебя метель.